больше чем уверен, что еще встречу своих. Войду не в одни двери, заключу тысячу пари. Можешь не верить, не будут плакать на взрыв те, кто мне верен, пока я готовлю новый взрыв. Скручиваю сплив жирный, опрокинув стаканчик джина. Со мной моя подруга тишина. В моей двери ломилось столько паршивых. Я руки жму, но больше не слушаю имена. Вас до хрена. И я не хочу копаться в мусорных баках и искать, кто хочет быть за так. Не нужен зоопарк на волне наших раций. Вы не нужны мне на расстоянии звонка. Перестань, не говори ничего. Время покажет саму, шакал или волк, шагал или пулс. Ты узнаешь потом, твой карман туз, но ты заработал его ртом. Я не полезу на том. Мне не нужна эта ответственность. Я и без этого в ладах с битом. Мое второе счастье — это непосредственность. Ничего мне делать там. Мне не нужна эта ответственность. Я и без этого плавать могу по битам. Мое второе счастье — это непосредственность. Земля уходит из-под ног, тлеет косяк. Город ушел во мрак. Тихий джаз и душ, что сносит чердак. Не один раз менял очаг. Много ножей на спине, но есть те, с кем мы взрываем банк. Итак, время уходит за горизонт. Вокруг твои кенты, но кто в дождь пустит тебя под зонт? И в чем резон пускать весь шлак в дом? Они воруют твое время с ушедшим песком. Пролетают дни, протри глаза, или все сгорит. Огромный лопатник перед лицом, для жопы явный магнит. Вот в чем суть, вот где соль. Увидишь позже в зеркале свое лицо. Да, ты гребаный тролль. И тихо тают дни, мы также дымим. Важно, что внутри, а не прикид. И что за парик, шагал или полз? Ты узнаешь потом. Твой карман толст, но ты заработал его ртом. Вести людей за собой и прикрывать им тыл. Мне не нужна эта ответственность. И без того кайф нарезаю винил. Мое второе счастье — это непосредственность. И как бы good life меня не манил. Мне не нужна эта ответственность. Нарубил битос, сел, скрутил, залечил. Мое второе счастье — это непосредственность. А вы богатый человек? Что вы имеете в виду, когда говорите богатый? У вас много имущества, много денег в банке. Имущество делает человека богатым. Нет, у меня нет богатства такого рода. Мое богатство — это жизнь.